уйди и навеки забудь. Дороги у нас разошлись. Устал я, хочу отдохнуть. Пойми и без гнева простись. Тени минувшего счастья уснувшего снова как призраки встают предо мной. Один я блуждаю опять, как странник в чужой стране. Мне некого больше обнять, молиться уж некому мне. Тени минувшего счастья уснувшего снова как призраки встают предо мной.